Глава 23. Мэтаэль постучал в дверь Арона, потом толкнул. Безрезультатно. «Должно быть, он никого не хочет видеть», — сказал стражник. «Господин Тангил выглядел странно, когда вернулся». «Да уж и впрямь странно», — пробормотал полуэльф и пошел прочь. Дел у него имелось немало, но перемена, случившаяся с магом, не давала полукровке покоя. Это пустота во взгляде. На выходе во двор дорогу Мэтаэлю преградил Кирума. «Тарми-Трил, велите Торису взять меня с собой», — потребовал мальчишка, не снисходя до такой мелочи, как вежливое приветствие. Впрочем, судя по злой дрожи, он едва удерживался от превращения в зверя. Какой уж тут этикет. «Почему я должен это сделать?» Мэтаэль обогнул Кирума и направился к казармам. «Потому что слуги Гиты убили маму. Я должен отомстить!» Мальчик торопливо зашагал следом. «Мстить, значит? Скажи, ты успел пройти посвящение? А я об этом не слышал?» «Я не проходил», — буркнул тот. «Вот как? Значит, ты нашел иной способ не допустить спонтанных превращений? Амулет? Заклинание?» «Нет, но я...» «Да?» «Я все равно должен ехать, я должен!» «И стать обузой для всего отряда?» «Кирума, ты меня разочаровываешь!» Полуэльф остановился и укоризненно покачал головой. «Забыл, чему учил тебя отец?» «Серый брат не должен делать ничего, способного навредить стае. А именно так и случится, если ты поедешь. Будь уверен, слуг Гиты на твой век хватит». «Я...» — упрямство в голосе мальчика не убавилось. «Хватит!» — начиная раздражаться, прервал его Мэтаэль. «Я сказал нет. Торис прав. До посвящения никакого участия в военных походах. Ступай, займись чем-нибудь полезным». Кирума зло вскинул голову, но спорить дальше не стал. Развернулся и с деревянной походкой, спина неестественно напряжена, руки сжаты в кулаки, пошел прочь. Полуэльф пробормотал проклятие. Следовало убедить мальчишку, а не отсылать. Неизвестно, что он теперь придумает. Подземелье было тихо и почти пусто. Никаких стражников, никаких малолетних эльфов, только один темный маг, ходящий кругами в полной темноте. Иногда он останавливался и начинал тихо, но с чувством ругаться. Потом замолкал и продолжал бесконечное движение. Вдалеке возник светлячок факела, приблизился. «Арон, ты что здесь делаешь?» Мэтаэль остановился в нескольких шагах от мага. «Что я делаю в собственных подземельях?» — переспросил тот, поворачиваясь к полуэльфу. «Арон», — Мэтаэль нахмурился, — «что с тобой случилось, ты...» «Знаю», — перебил его северянин раздраженно. «Я прекрасно знаю, как именно выгляжу. Не трудись объяснять. Зачем ты сюда спустился?» «Задать пленникам пару вопросов перед отъездом. Я же еду со стаей, забыл?» «Да». Арон потер виски и скривился. «Да». Вылетело из головы. Последовала недолгая пауза, потом маг встряхнул головой. «Ты остаешься». «Почему? Это ведь была твоя идея?» «Ситуация изменилась». В голосе мага вновь прорвалось раздражение, в этот раз граничащее со злостью. «Ты мне нужен здесь. Иначе... иначе...» «Рон, в чем дело?» Злость исчезла так же быстро, как появилась, оставив в душе мага гложущую пустоту. «Со мной творится неладное», — сказал он тихо. «Твое присутствие, похоже, оно меня сдерживает». «Арон?» — повторил полукровка, явно не представляя, как реагировать. «Что произошло?» Северянин покачал головой. «Я никогда не испытывал такого. Я хочу убивать, понимаешь? Хочу убивать, и неважно кого. Но если сорвусь сейчас, если начну, то перестану быть собой». «И на миле вокруг не останется ничего живого!» Рассказ о случившемся не занял много времени, поскольку Мэтаэль, как оказалось, хорошо представлял себе, куда именно попал Арон после излечения эльфа. Тебя занесло в мир многоликого. Там ты выпил кровь солнечной гидры. Я не знал другого способа вернуться. Арон бросил мрачный взгляд на полуэльфа. Послушай, Мэтаэль вздохнул. Мне кое-что известно о действии крови гидр на смертных. Дед рассказывал. Это не навсегда. В смысле влияния крови. 2-3 дня, и все вернется в норму. 2-3 дня? Арон выругался, помянув сложную в исполнении форму любви между солнечной гидрой и бесами. Потом втянул воздух сквозь зубы. «Я не знаю, смогу ли выдержать 2 следующих часа». «Самое лучшее для тебя — уехать из замка», — торопливо сказал Мэтаэль. «В отсутствие людей легче бороться». «Отправляешь меня в добровольное изгнание?» — прошипел Арон. «Разве лучше уничтожить всех?» — вскинул брови полуэльф. Маг криво улыбнулся. «Не искушай», — пробормотал он. «Мне и так слишком сильно этого хочется. Значит, мне следует провести в лесах 3 суток, и потом я вновь стану собой?» «Примерно так», — Мэтаэль кивнул. По дороге из подземелья им 2 раза встретились стражники. Они двигались не так, смотрели не так, приветствовали его не так. Злость кипела в Ароне, то немного затухая, то разгораясь с новой силой. Мэтаэль пока оставался счастливым исключением, единственным, кого Арону не хотелось убить. Но северянин сомневался, что так будет и дальше. Испытывать раздражение от присутствия полукровки он уже начал. И еще та магия его предшественника, которую он тщетно пытался вызвать, власть над стихиями, сейчас ее стало слишком много. Она бурлила в нем, рвалась на волю. В своих покоях Арон подошел к окну. Взгляд упал на стоявших внизу стражников, но в этот раз вместо ярости встрепенулась жажда. Невыносимая жажда. Эти люди, какая у них должна быть теплая, вкусная кровь? Несколько мгновений Арон смаковал пришедшую в голову мысль, потом вздрогнул, очнувшись, повернулся к Мэтаэлю. «Вели приготовить моего коня, провизию, все остальное и проследи, чтобы во дворе, когда я выйду, не осталось ни души». «Керум, зачем ты это делаешь?» Сейка сидела верхом на перилах, наблюдая, как брат упаковывает дорожный мешок. К сборам Керум отнесся с такой же тщательностью, с какой выполнял любую работу, и теперь аккуратно укладывал вещи, оружие и провизию. «Господин Митрил очень разозлится», — сказала девочка, не дождавшись от брата ответа. Тот молча передернул плечами. Сейка вздохнула и поменяла позу, подтянув исцарапанные коленки к подбородку. Осталось непонятным, как при этом она не свалилась со своего насеста. «Не уходи, а!» — попросила девочка жалобно. Потом соскользнула с перил на землю. «Пожалуйста!» «Так надо!» — буркнул Керума, не поднимая на сестру глаз. «Мама с папой говорили тебе присматривать за мной, а не бросать!» Дрожь в голосе подсказывала, что слез осталось ждать недолго. «Я не бросаю. Я скоро вернусь. Правда. Честно, Сейка!» Но девочка уже хлюпала подозрительно покрасневшим носом. Когда Керума оставил ревущую сестру и выскочил во двор, там было безлюдно, будто ночью. Мальчик огляделся по сторонам, пытаясь найти причину такой странности, но увидел только господина Тангила и управляющего, как раз выходящих из южной башни. Полуэльф выглядел странно взъерошенным, а вот маг, напротив, собранным и мрачным. Мальчика взрослые заметили одновременно. «Керума, ты почему здесь?» Митрил сердито шагнул к нему. Подросток тут же сделал шаг назад, не зная, в чем провинился, но не желая попасть под горячую руку. «Керума, так?» Маг взглянул на паренька со странной полуулыбкой. «Арон, он из детей стаи!» — торопливо сказал управляющий. «Это не заложник!» «Думаешь, не отличу оборотня?» — хмыкнул Тангил. Потом выражение его лица изменилось, стало жестким. «Я велел тебе освободить двор. Почему он здесь?» «Не знаю. Керума, исчезни! Быстро!» Мальчик смотрел то на управляющего, то на мага, не понимая, что происходит. «Керума, постой!» Взгляд Тангила вновь изменился. В глазах возник красноватый блеск. «Не уходи никуда, мальчик!» «Арон, остановись!» Митрил стиснул плечо мага. «Подумай, он же из стаи! Хочешь потерять верность серых братьев?» Тангил не ответил. «Керума, вон отсюда!» — рявкнул полуэльф. «Живо!» Подростку стало жутко. С одной стороны, приказ мага, приказы господина Тангила должны выполняться без рассуждений, это знали все живущие в замке. С другой, и сам маг, и управляющий вели себя странно. И этот взгляд Тангила, словно бы Керума не живой человек, заслуживающий хоть каких-то эмоций, пусть даже раздражение, с каким взрослые иногда относятся к детям, а предмет, неодушевленная вещь. Мальчик попятился, следя за малейшим изменением эмоций на лице мага. Но тот продолжал все так же молча, с тем же странным выражением смотреть на него. Тогда Керума развернулся и побежал.